Глава 95. Жертва. Лисусу бесстрашно бросилась вслед за трехглавым демоном, но едва наступила под сень демонической ивы, голова ее закружилась, и в следующее мгновение девушка очутилась в полной темноте. Чувство опасности вызвало к жизни ее первородную огненную энергию, которая пламенем отразилась в ярких зрачках, бросая ослепительные всполохи на стены пещеры, в которой она оказалась. Сусу заметила поодаль демона. Кармическое пламя разгорелось на кончиках ее тонких пальцев и, превратившись в сияющие стрелы, пригвоздило монстра к каменной стене. Чудовище отчаянно пыталось вырваться, но в следующее мгновение было обездвижено сильными мужскими руками. В отблесках огня Сусу рассмотрела статную фигуру в светлых одеждах. «Тантай Цзинь?» – спросила она. Он посмотрел на Сусу. «Ты в порядке?» Его белоснежные одежды сияли безупречной чистотой, а глаза излучали искреннее беспокойство. «Ты тоже здесь? А старший брат и Яо Гуан?» Тантай Цзинь пожал плечами и ответил бесстрастно. «Брат тоже вошел в магический портал под Ивой, а фея Яо, наверное, осталась с младенцем». С этими словами он без тени сомнения перерезал пленному демону все три глотки. «Что ты наделал?» – закричала Сусу. Монстр рассыпался черным прахом и исчез в пыли. Девушка рассердилась. «Ну и как теперь мы найдем метку демона?» «Не волнуйся, я знаю, где она. Когда перенесся в это подземелье, видел, как трехголовый прячет деревянную шкатулку. Наверняка это она и есть». Он решительно повернулся. «Следуй за мной». В пещеру не проникал свежий воздух, но Сусу явственно ощущала легкий холодок, исходящий от Тантай Цзиня, и, поежившись, обхватила себя руками за плечи. Он шел впереди, и рыбки на поясе его белого ханьфу поблескивали золотом. Она внезапно остановилась и тихо позвала. «Тантай Цзинь». «Что?» — ответил он, остановившись. «А где Цанхай?» «Мы потеряли друг друга в темноте». Голос его звучал на редкость равнодушно и легкомысленно. Заметив, что девушка смотрит на него с подозрением, он отвел глаза и заговорил озабоченно. «Это логово трехголового демона. Опасно здесь долго оставаться. Нам лучше убраться отсюда поскорей». Сусу шла за Тантай Цзинем и чувствовала, что на сердце у нее неспокойно. Все шло слишком гладко. Им слишком легко удалось убить монстра и узнать, где находится демоническая метка. Она подошла вплотную к своему спутнику и вдохнула его запах. Свежий аромат сосен и кипарисов она бы не спутала ни с каким другим. Демонической энергии в нем тоже не ощущалось. Это все-таки он. Ухватив молодого человека за рукав, она попыталась заглянуть ему в глаза. Он улыбнулся. «Что-то случилось?» Сусу отдернула руку. «Ничего. Просто здесь слишком темно. Как бы нам с тобой друг друга не потерять, как вышло у вас с Цанхаем?» «Нет, это совершенно точно Тантай Цзинь. Его запах, голос и взгляд. В его дыхании нет демонического духа. Она напрасно беспокоится». Они продолжили свой путь, пока не пришли в небольшой грот, где в центре на нефритовом постаменте стояла та самая сандаловая шкатулка, о которой упоминал Тантай Цзинь. Он открыл ее и протянул фее черный предмет, на фоне которого его тонкие пальцы выглядели ослепительно белыми. «Возьми, это то, что ты искала». Сусу отдернула руку, интуитивно почувствовав, что брать метку ей не стоит. Вместо этого она попросила. «Раз все так удачно сложилось, может, ты вернешь мне моего деревянного кролика?» Мужчина в центре пещеры уставился на Сусу непонимающим взглядом. Под каменными сводами вдруг стало очень тихо. Он вскинул руку и швырнул в нее метку, которая в воздухе превратилась в облачко едкого бурого дыма. Закрыв лицо широкими рукавами платья, она уберегла рот и глаза от действия яда. Увидев тщетность своей атаки, демон попытался сбежать, но Сусу, щелкнув пальцами, высекла кармический огонь и сотворила заклинание. Тотчас всполохи кармического огня закружились вокруг демона и сложились в магические гистограммы. Сусу направила в монстра огненную стрелу, и он, как подкошенный, повалился на каменный пол. «Не убивай меня!» — взмолился поддельный Тантайцзинь. «Что ты сделал с моими собратьями? Трехголовый действительно погиб?» Поверженный демон поднял голову и злобно скались захохотал. Позади Сусу засвистели тонкие, как крылья цикад, лезвия. Но фея даже не оглянулась. Одного поворота ее кисти оказалось достаточным для того, чтобы острые клинки расплавились в пламени кармического огня. Демон сверкнул на нее злобным взглядом, обернулся сгустком темной энергии и исчез. Но тут зазвенела струнами арфа Чинъюй. «Госпожа, что-то не так!» Девушка осмотрелась и поняла, что бурый дым от рассеявшейся колдовской метки покрывает уже весь пол пещеры. Рядом с Сусу неизвестно откуда появился растерянно оглядывающийся по сторонам Тантайцзинь. Увидев девушку, он схватил ее за руку и потащил к выходу из пещеры, но прямо перед ними рухнула тяжелая каменная плита, перегородив путь к спасению. Они оказались в ловушке. Сусу с подозрением отпрянул от молодого человека. «Тантайцзинь, это ты?» Он взглянул в ее встревоженные глаза и пробурчал. «Можешь мне верить, я не демон. Трехголовый явно обладает каким-то магическим артефактом, с помощью которого создает новых монстров, а сам он при этом особой силой не обладает». В его руках появились магические золотые нити и сплелись венцом. С его помощью он попытался приподнять каменную плиту, перегораживающую выход, но она даже не шелохнулась. Тогда Тантайцзинь решил разбить камень с помощью магии. Направленный им разряд энергии, отразившись от препятствия, вернулся к хозяину, ударив его в грудь. Молодой человек закашлялся, и в уголках его губ появилась темно-красная капля крови. «Это колдовство пожирания», — сообщил он. «Мы заперты им внутри каменной пещеры». Конхуа слетела с шеи Сусу, забринчав волшебными струнами. «Моя госпожа, ваша верная Чинъюй постарается пробиться». Но прежде чем она успела выпустить звуковую волну, была крепко схвачена Тантайцзинем. «Напрасная трата сил», — сурово сказал он. «Что бы мы ни сделали, это обернется против нас. В том и суть пожирающего колдовства. Мы только умрем быстрее, если ты ударишь по каменной плите. Но если мы не сможем выбраться отсюда в ближайшее время, от нас мало что останется». Волшебная арфа издала минорный аккорд, грустно полетела к своей хозяйке. С момента побега из тайного царства она мечтала защитить фею Ли, явив ей всю мощь своей божественной силы, но пока ей это никак не удавалось. Сейчас она поняла, что совершенно бесполезно, и нефритовая подвеска безвольно повисла на шее у своей госпожи. Девушка с сочувствием погладила волшебный артефакт своими тонкими пальчиками. Сусу прекрасно знала, как сложно будет справиться с пожирающим колдовством. Им не удастся сломать каменную дверь с помощью заклинаний. Любое волшебство обернется против них самих. Тантайцзинь подошел к ней ближе. В его черных глазах застыл вопрос. «Ты знаешь, как разрушить эту магию?» «А разве твой учитель Джао Ю не рассказывал тебе об этом?» «Нет», — просто ответил он. Сусу посмотрела на него с недоумением. «Как можно изучать колдовство и не знать, как его разрушить?» Честно говоря, она и сама никогда не использовала этот магический прием, зная о нем только в теории. Теперь они оба в ловушке, и ей не остается ничего другого, как пуститься в объяснение. «Это темное колдовство. Разрушить его можно только двумя способами. Первый...» — она вздохнула, но все равно сказала. «Если кто-то пожертвует свою душу и разрушит пожирающее заклинание изнутри, а второй, если кто-то, например, Яо Гуан или Цанхай, сломают проклятие извне». Она говорила уверенным голосом, и в ее взгляде сияла вера в то, что они непременно выберутся из смертельной ловушки. Тантайцзинь пристально смотрел на нее. Сейчас она была в точности такая же, как 500 лет назад. Как давно он не видел в ее глазах эту силу веры. Он узнает свою силу, ту, которая никогда не сдается на волю обстоятельств, борется с судьбой до последнего вздоха и, когда не остается другого выхода, прыгает вниз с высокой башни, жертвуя всем во имя своих убеждений. Но вслух он только сказал: «Конечно, Брат обязательно догадается и придет нас спасти. Но пока демоническая энергия только множилась и давила на них все сильнее. Проклятый демон Ивовой рощи явно предвидел, что за ним будут охотиться, и устроил в своем логове западню. Скольких же младенцев он загубил, чтобы сотворить в этом месте заклятие пожирающего колдовства. Увы, защитная магия здесь была только во вред, работая обратным образом. Стоит им защититься магией разделения энергии, и демоническая сила, наоборот, беспрепятственно польется в бессмертное тело. Сусу заметно побледнела. Совсем недавно Фуя во время падения демона в царстве Цянь-Юань был заражен темной энергией, а теперь она сама ощущала эту боль. Тьма резала ее, словно тупым ножом, раздирая и скручивая внутренности. Сусу сидела, привалившись к стене, и молилась о том, чтобы Яогуан и Цанхай поскорее их нашли и разрушили злые чары. Тантайцзинь заметил, что лоб ее покрывает испарина. Она закрыла глаза, и присущий ей запах альбиции наполнил все окружающее пространство, как от цветущего дерева летней ночью. Капля киновари горела на ее белом лбу, как вишенка, а губы приобрели ярко-красный оттенок, что казалось странным на таком спокойном и сосредоточенном лице. Тантайцзинь не мог оторвать от нее влюбленного взгляда. Сердце его трепетало. Время шло, а Яогуан и Цанхая все не было. От демонической энергии воздух стал как будто плотнее, и каждый вздох давался Сусу с трудом. Она ощущала себя так, словно на грудь ей упал тяжелый камень. Если темная энергия войдет в нее ненадолго, она сможет вытеснить ее без особого вреда для своей духовной основы. Но если она заполнит ее тело на несколько часов, последствия могут быть очень серьезными, до полной потери самосознания и даже одержимости. Девушку трясло от ужасной боли, но она старалась отвлечься, без конца повторяя про себя мантру очищения сердца. Вдруг она почувствовала запах сосен и кипарисов. Прохладные ладони легли на ее щеки, а к лбу меж бровями нежно прикоснулись мягкие губы. Она распахнула глаза и, увидев прямо перед собой Тантайцзиня, влепила ему звонкую пощечину, откинувшись назад к каменной стене. «Как ты посмел?» На ее лбу горел след от его поцелуя. Сердце билось, как испуганная птичка в клетке, а щеки рдели от смущения. Она с удивлением и гневом посмотрела на молодого человека. Почему он сделал это? Разве они не договорились не иметь впредь никаких отношений друг с другом? Разве он не обещал оставить ее в покое? Он не выдержал ее взгляда и опустил голову. «Я помогаю тебе избавиться от темной энергии. Не могу смотреть, как ты страдаешь». Он говорил совершенно спокойно, без тени смущения. Сусу с изумлением почувствовала, что ей действительно стало немного легче, а он насмешливо взглянул ей в глаза и поинтересовался: «А ты что подумала?» На губах его блуждала ироническая улыбка, а в глазах пряталась горечь. Над кем он смеялся? Только над самим собой. Он тихо буркнул себе под нос. «Неужели это так невыносимо, испытывать ко мне хоть каплю чувств?» В его словах было столько печали, что Сусу почувствовала себя неловко. Но откуда она могла знать, что его поцелуй может помочь ей справиться с демонической энергией? Она закрыла глаза. Давным-давно она сделала для него то же самое в чреве персикового дерева. Поцеловав Тантайцзиня, она вобрала в себя проклятие лилового лепестка цвета отрешения от мира. Сусу вздохнула. «Прости, но ты не должен был этого делать». Он серьезно возразил. «Наших друзей до сих пор нет. Если ты не примешь мою помощь, потеряешь чистоту своей бессмертной души». Судя по всему, со старшим братом и сестрой действительно что-то случилось, иначе они давным-давно пришли бы им на помощь. Сусу страдала от мучительной боли. Демоническая тьма сжирала ее изнутри, ломая кости и раздирая духовную сущность. Тантайцзинь почти физически ощущал ее боль, но фея даже на секунду не хотела думать о том, чтобы попросить его о помощи. Он тоже ищет бессмертие, и тело, и дух его чисты, как у 10 тысяч небожителей Поднебесной. Сусу на пути к собственной божественности не нужно, чтобы кто-то ради нее приносил себя в жертву, особенно если это будет он. «Ты думаешь, что я жертвую собой, чтобы спасти тебя?» Он явно читал ее мысли. Она посмотрела ему прямо в глаза. «А это не так?» Тантайцзинь небрежно ответил. «Ты же знаешь, мое тело особенное. Энергия демона мне не навредит. Правда ли, что тот, кто родился с проклятыми костями, не подвержен разрушительной силе демонической энергии?» В следующее мгновение его рука мягко обхватила ее затылок. Ее глаза наткнулись на его, горящие сочувствием и нетерпением. «Не упрямься. Ты хочешь умереть или выбраться отсюда живой?» Девушка нахмурилась, она все еще сомневалась. Тантайцзинь посмотрел на свою левую руку, концентрируя в ней силу. На губах его все еще горела киноварь с ее чистого лба. Он так давно хотел поцеловать это пятнышко между ее бровями. Демон или бессмертный, прав или не прав, лжет или говорит правду, кого это волнует? Он закрыл глаза, жалок здесь только он, но не она.